В ложе Абрама Ротшильда сидит Рансом, но не видно Лео. Значит, действительно, наша национальная скаковая кобыла задумала переменить грума. Мадам Лербье улыбнулась своему собственному злословию. Она не любила этой толстой жидовки, хотя та с глазами газели и сутуловатой спиной производила довольно приятное впечатление. Это, впрочем, привычка гнуть спину. Низкопоклонство и неутомимая изобретательность, с которыми эта бордина, не стесняясь в средствах, тащила за уши своего мужа, казались отвратительными мадмуазель Лербье. Мелкий чиновник в Министерстве финансов, он со скандальной быстротой продвинулся в канцелярию Совета министров, оттуда в вице-директора. Потом сразу в секретари министра, в директора личного состава и, наконец, стал генеральным инспектором. Теперь шел вопрос о том, что он покинет государственную службу и займет при поддержке Рансома вакантную должность управляющего одним солидным банком. «Изумительно!» — подсмеивалась мадам Лербье, когда среди добрых знакомых заходил разговор об этой милой Панетте. «Какую карьеру она выползала на коленях для своего супруга? Или у нее такая манера пожимать руку, что ни один мужчина не устоит?» «Какая ты сплетница, мама!» — вздохнула Моника. «Я пойду к Мишель. Напомни ее матери, что я жду ее завтра с Еленой Сюз у Клериджа». Своей грациозной походкой Моника шла по коридору, равнодушная к раздевающим ее взглядам мужчин. Эти чисто парижские сборища внушали ей настоящее отвращение, и внешний их блеск не скрывал от нее их внутренней грязи. Продажные тела, подкупные души. К счастью, еще есть исключения, как говорил сегодня Жорж Бланше, но они наперечет. Она сама, Люсьен, Виньябо и тетя Сильвестра. Моника мысленно улыбнулась, представив гримасу, которую бы сделала тетя Сильвестра перед этим двойным зрелищем сцены и зала, если бы послушалась сестры, непременно желавшей затащить ее на мине. Как хорошо, что она поехала спокойно провести вечер сочельника и первый день Рождества в воскресон к мадам Амбра. Ее приятельница, тоже в стиле Виньябо, феминистка и профессор Версальского лицея, находила еще время заведовать основанным ею приютом подкидышей. Но все это не мешало ей быть очаровательной подругой жизни своего мужа-инженера. Моника представила себе, как они теперь беседуют втроем при свете лампы в ожидании полуночи, когда можно будет запить стаканчиком доброго вувре, господин Амбра был родом из Туранго, фаршированного гуся и кровяную колбасу. Она завидовала этой жизни, одухотворенной благородным трудом и скрашенной простыми радостями. Если не удастся сегодня увидеться с Люсьеном, гораздо лучше было бы поехать с тетей Сильвестрой и в их обществе завершить этот чудный день. Она его припомнила с утра. Визит на улицу Медичи, потом у меховщика заказала меховое пальто и кунью шапочку, встреча с Люсьеном на бульваре Сюше и осмотр мебели, рекомендованный Пьером де Сузе, потом чай у Рица, все время под ласковым взглядом милой старушки. Прощаясь, Люсьен еще раз нежно выразил свое сожаление, что не может сопровождать ее в театр и должен ужинать с бельгийцами. Но ничего не поделаешь, они сегодня утром опять звонили. Моника обещала ему, если он не приедет до конца спектакля, поехать прямо домой. Вероятно, родители захотят ужинать с мадам Бордино и, как она полагала, с Рансомом и Пломбино. Ну что же, компания обойдется без нее, вот и все. «Можно? Иди скорей!» — воскликнула при виде ее Мишель, маленькая полная блондинка с такими светлыми волосами, что они казались совершенно бесцветными. она рассказывала в глубине ложи Максу де Лому очень пикантную историю. «Подожди», — сказала Моника, — «я пойду поклониться предкам». Отложив при появлении Моники лорнет, сквозь который она производила смотр присутствующим как королева войскам, мадам Жаке грациозно потрясла своим белым париком. Мадам Бардина оторвалась на минуту от пресных любезностей, которыми ее настойчиво осыпал Рансом. Он также производил ей свой маленький смотр, который она воспринимала невозмутимо по привычке долгих лет. Рансом вместе с самим Бардина были единственными мужчинами, длительно состоявшими при Панетте. Она меняла любовников каждые 6 месяцев. Прочие же увлечения длились ровно столько времени, от 1 дня до недели, сколько нужно было, чтобы выжать из них всевозможные выгоды. «Я не спрашиваю вас о господине Бардина. Я знаю, он на конференции». Панетта добилась от министра-президента, симпатии которого она завоевала при посредстве Рансома, назначение ее мужа финансовым экспертом в составе французской делегации на 27-м собрании Верховного Совета Антанты. «Ну, дети мои, вы, как видно, здесь не скучаете», — сказала Моника, вернувшись вглубь ложи. «Стоит только посмотреть на Лома». «По правде сказать, нет», — сознался он и указал на Сесиля Мейера, который у барьера оркестра с разочарованным видом демонстрировал свой фраг цвета опавших листьев. «Мы умираем со смеху, глядя на его похоронную физиономию», — сказала Мишель. Моника согласилась. «Да, сегодня он отвратительнее обычного». Они фыркнули. «И ты тоже находишь?» — Мишель торжествовала. И без просьб продолжила свой рассказ. «Представь себе, сегодня днем я была приглашена на чай к дочери Лота. Собралось 5 или 6 человек и, кроме того, обычные юнцы. Одним словом, вся труппа, за исключением Женетты, приглашенной, кажется, вместе с Еленой Сюз на концерт Каники Горбони. Представляю себе эту домашнюю музыку. Мы уговорили прийти и Сесиля, уверив его, что он встретит там Сашу Волан. Это его последнее увлечение. И чтобы испытать его терпение в ожидании Саши Волан, мы продолжали игру. Я обожаю эти невинные игры». «Если можно так выразиться», — заметил Макс Делом. «Вы всюду видите дурное. Что тут неприличного? Сидеть на стуле с завязанными глазами, с заложенными назад руками. Нужно отгадывать, кто садится тебе на колени и целует тебя. Вот и все. Если ошибаешься, остаешься сидеть». «Ну?» Уговорили и Сесиля сесть, а когда ему завязали глаза, сделали знак юнцам. «Не с места. Мужчины доставили бы ему слишком много удовольствия. А сами мы начали его душить поцелуями одна за другой. Симона даже подвязала под нос кусочек пакли, чтобы было похоже на усы. Когда он случайно, верно называл имя, мы кричали: „Нет, нет“ и продолжали целовать. В шею, в губы. Под конец он совсем обалдел. Тогда ему развязали глаза. И знаешь, что он имел нахальство нам сказать? „Девчонки, вы ничего не добились“. Но Симона, которая сидела у него на коленях после меня, нашлась, что ему ответить. Впрочем, стоило только посмотреть на его странные глаза и осунувшееся лицо. Точь в точь надувная свистулька, которая выпускает воздух и опадает со звуком «крак». Затрещал звонок. Конец антракта. «Фу, как вы мне противны», — сказала Моника. «Прощайте». Моника уходила возмущенная. Что мог думать об этой дуре, да и о ней самой, такой проницательный, побывавший на войне человек, как Макс де Лом, по профессии критик нравов и книг? Моника была уверена, что он смотрел и на нее с таким же презрением. Как только за ней захлопнулась дверь, Мишель предупредительно поспешила расквитаться. «Кривляка какая, подумаешь! Такие всегда хуже других. Выходит замуж. Так что? И я тоже». «Вы позволите, милое дитя?» — извинился Рансом, пробиравшийся к двери, выпитив живот. «До скорого свидания у Риньона. Это зависит от мамы». Ангельскую улыбку сменил высунутый по адресу толстяка язык. «Да, я поеду. Какое счастье, что вы согласились», — добавила она, кидая восторженный взгляд на своего кавалера, деликатно прижимавшего платок ко лбу. «Правда, здесь можно задохнуться. Какой красивый платок. Покажите». Она понюхала. «Ого!» В платке была незаметная пуховка, которой она попудрила себе щеки и добавила, возвращая ее. «Получайте, кокетка». Но вдруг, переменив намерение, жестом столь быстрым и резким, что он застыл от изумления, засунула платок в карман его брюк до глубины нужного ей места. Он невольно схватил ее за руку. «Что с вами?» — спросила она притворно наивным тоном. «Ничего», — пробормотал он и, поддавшись соблазну, сел опять рядом с ней. На сцене Алекс Марли ссорился с полуголой и, чтобы умилостивить мужа, все более оголявшейся Еленой. Макс Делом окинул взглядом жирную спину Жаке-матери и соблазнительную спину Панетты. И подумать, что он пришел для нее. Потом перевел глаза направо, на загадочную Мишель и заметил, что она высоко заложила ногу за ногу. Были видны икры и одно колено в их шелковом покрове. Тогда он вдвинул свой стул между стульями предка и Панетты и, забаррикадировав их таким образом, притворился слушающим с величайшим вниманием Алекса Марли, который, приплясывая, гнусавил «Я Менелай, Менелай, муж царицы». В то же время он сжал рукой сначала тонкую лодыжку Мишель, потом овладел и выпуклой икрой, а потом коленом. Неуверенно остановившись на миг, легким прикосновением скользнул выше колена. При этом движении Мишель как бы случайно распрямила ноги, и он продолжал. Кожа, которую теперь после раздражающего шелка гладили его пальцы, была так нежна, что ему хотелось коснуться губами ее теплоты. От волнения сердце его билось сильными толчками. Никакого противодействия. Тогда он смело скользнул между раскрывшимся батистом. Внезапно ноги ее сжались, как тиски. Он покинул свою добычу, даже не оборачиваясь, зная, что оцепеневшая Мишель испытала столь же полное удовлетворение, как несколько часов назад доставленная им Сесиль Мейер. Когда под аплодисменты возбужденной публики голая Елена, если не считать пояска и перевязи через плечо, закрывавшей одну грудь и живот, вновь покорила Менелая, Макс Делом решился наконец заглянуть в глаза своей соседки. В них он прочел лишь самое невинное товарищеское чувство. Ничего не произошло. У него хватило так-то не настаивать и лишь скромно спросить себя, о чем или о ком, черт возьми, она могла сейчас думать? Ад Энтрайги, может быть, да будет ему благо. Увидит он виды с этой развратной кошечкой. Без всяких укоров совести он нагнулся к затылку Панетты, на котором темные завитки зашевелились от его дыхания. Она вздрогнула. Может быть... «Лучше бы Лео», — подумала она с неутолимой и постоянно обманывающей надеждой. Панетта искала объятий, которые встряхнули бы по-настоящему ее притупившуюся чувственность. «Пойдемте», — сказала она после второго акта. «Мне надо передать Лербье поручение Рансома. Пломбина и он настаивают, чтобы Лербье ужинали с нами. Вы извините меня, дорогая». Мадам Жаке любезно скривила рот, а Мишель приветствовала появившегося в первом ряду Сашу Волана самой очаровательной улыбкой. В коридоре мадам Бардина, неспособная хранить перехваченные тайны, посвящала в них прекрасного Макса. Кажется, под Джона Уайта подводит какой-то подкоп по поводу покупки патента Лербье. А Виньере? Он, конечно, в этом участвует. А вас бы позабавило войти в эту комбинацию? Разве вы меня считаете миллионером? Она улыбнулась. Он совсем не так понял. Для друзей всегда найдется какая-нибудь доля. Он ответил резко. «Нет, я, как вы знаете, из одной миски с другими не хлебаю. Я не Лео». Панетте, знакомый с хлыстом, эта резкость понравилась. Макс Делом зарабатывал на хлеб исключительно своим талантом. Вот в чем превосходство его над Лео. К тому же, если оба носили военный крест, то у Макса он по меньшей мере не был краденым. Перед ложей Лербье, когда он уже хотел отворить дверь, она удержала его за руку. «Вы мне нравитесь». Он принял это признание спокойно. Поощренный первым успехом в своем любопытстве к Мишель, он стал нечувствительным и к авансам мадам Бардина, очень соблазнительной любовницы. Было весьма заманчиво украсить заранее рогами Дентрайга. Не менее забавно подставить также ножку и приятелю Лео. «А Меркер?» — спросил он. «Что Меркер?» «Исчез. Куда вы его девали?» «Он, кажется, меня покинул на этот вечер ради Елены Сюс или Женетты Морен». «И это для вас безразлично?» Она взглянула на него с покорной нежностью. «Глупый. Это меня радует». Он ответил движением ресниц. Соглашение было заключено.